Ты знаешь, кто это, да? Энтони Томпсон. Этот микстейп поможет тебе согреться даже зимой. Йоу. Самое жаркое лето 2010-го. Микстейп прямиком оттуда. Самый-самый клубный. Самый-самый жаркий микстейп. Лови. Лови. Микстейп из жаркого лета. Заряжен теми куплетами, что тебя прикачают. Где бы ты ни был, не было такого еще в России. Ну может пара попыток, но мимо все прошло. Приняли без аппетита. Ты ведь понимаешь, кто поднимает руки вверх. Своя музыка сейчас, начинаем наш объект. Или даже марафон, но я не меняю фон. Буду бы вас это все уносит в унисон. Танцы без перерыва. Под микстейп мой ловимо. Проживаем жизнь красиво. Знаю, как подать продукт свой, чтобы тебе обжигал он. И на месте ты не стой, мам, не стесняйся, а танцуй сам. И передай по рядам остальным микстейп, чтобы все узнали клубный стиль от меня. Я спакал за бесплатно, но в скором времени лаву. Я буду забирать за жажду новых треков, музыку, йоу! Поехали!